Если сидеть здесь, глядеть на это бесцветное небо, на выступившие из-за оголенных берез и черемух острые скалы Мольтинской горы, на пустой серый луг за Удой, над которым изредка пролетают одинокие птицы. «Знаешь, Дарья, — все не отрывая глаз от реки, — проговорил он, — ты иди, а я вечерком еще поглушу. Со смолевыми лучинами больно забереги хороши, с лучинами бывает больше добудешь, чем на заре». Лизавета встревожится. Порфирий перебил. «Вот ты пойди, чтобы она не встревожилась. А к вечеру мы снова вместе пришли бы сюда. И смолья, где же ты здесь, нащипаешь? Кроме прутника нет ничего. Будешь неевши, где силу взять? За железный мост уйду. Там против рубахинских еланей по самому берегу много смолевых пеньков. И забереги там еще лучше. Поесть оставь мне сейчас на линешко, такого поменьше. Залей в пеку». Дарья больше не стала его уговаривать, вытряхнула из котомки налимов, выбрала какого получше, положила обратно, срезала топором суковатый прут, снизала на него остальную рыбу, а котомку отдала Порфирию. «С нею тебе ходить будет сподручней. Куда добычу складывать станешь?» Дарья стала у него за плечом. «Не смею тебе советы подавать. А все же, коли ты назвался братом моим, скажу, не уходи из дому, ежели не задумал опять вовсе уйти». Порфирий повернул голову, и синие страдающие глаза Дарьи встретились с его тяжелым, помрачневшим взглядом. «А когда мне это не в мочь, против сил моих это, — надсадно вымолвил Порфирий, и крупные желваки перекатились у него по щекам. — Пересиливай. Ты можешь. Лизавете себя никак не пересилить. Она мать. Тебе легче полюбить чужого, чем ей отказаться от своего. Дарья, ступай. Ты ступай домой». Он никогда еще так резко не обрывал ее. «Мне надо сейчас одному». Выбрасывая из-под каблуков слипшие сожухлые листья, Порфирий побрел вдоль по берегу. Дарья стояла и встревоженно глядела вслед, пока Порфирия не скрыли высокие черные тальники. Глава 11. Когда горько на сердце и саднит оно, когда тысячи дум передуманы, как снять эту крепко вросшую в душу боль? Остается одно — искать тишины. Все-таки тишина успокаивает, хоть на время смягчает саднищую боль. Стиснув ладонями виски, Порфирий сидел на высоком берегу, падающем в реку крутой осыпью гальки и щебня. Тени от безлистых берез перемещались в медленном круговом движении, вытягивались, теряя всякое сходство с деревьями. Порфирий сидел. Холодными, вялыми стали солнечные лучи, влажным морозцем дунуло с реки, и стайка клистов, вспорхнув с изгороди у зимовья, полетела искать себе теплого ночлега. Порфирий сидел. У ног его лежали топор и котомка с налимом, оставленным Дарьей. За спиной пустыми окнами глядела на поля зимовья, Петрухина постройка. Здесь по весне жили его работники, выезжая на пашню, осенью убирая хлеб. Опрокинутый вверх дном горбился дощатый карбас, на котором работники переправлялись летом за Уду косить сено. Кругом Петрухины владения. Здесь его земли протянулись из-за реки до самых предгорьев Саян. Сюда Порфирий приплел еще до полудня, а как не запомнил. Вот торчат по самой кромке берега смолевые пеньки, а лучин из них Порфирий еще не нащипал и не испек в зале налима. Он даже не развел огня, хотя вечерний морозец все сильнее сводил ему плечи. Порфирий сидел и видел красивое, немного надменное лицо, отталкивающее чужого мальчика, и слышал сверлящие слова Дарьи. усиливать себя.